Глава 21. Сплетники. В допросе у Сольского Катя решила не участвовать. При таких шатких позициях, какие у них были, этот допрос, по ее мнению, пока вообще не имел никакого полезного смысла. Но Марьяна была зажата процессуальными тисками. В уголовном деле должны были фигурировать показания компаньона покойника. И они фигурировали. На здоровье. Почти весь день Катя провела в Москве в пресс-центре «Главка», просматривала вышедшие за время ее отсутствия публикации, сайт и осталась довольно увиденным. Чем и хороша профессия криминального обозревателя, можно торчать хоть у черта на куличках в каком-нибудь забытом богом сельском территориальном пункте милиции, собирая материалы по очередному злодейскому преступлению против человечества, а твои прежние репортажи идут, что называется, с колес. Катя ждала звонка от драгоценного В.А. Как он звучит, этот незабываемый голос обожаемого мужа, она уж и забывать начала. Но драгоценный не позвонил. Катя и встревожилась, и опечалилась, но потом стала себя успокаивать. Они же не на курорте там, а в экстремальной экспедиции в этом самом Зайлийском Алатау. Там суровый, походный, полупещерный быт, дикие мужские нравы, разгул, охота, спирт у костра и тяжелые похмелья под клёкот горных орлов и свист сусликов. Но все же она позвонила в офис турфирмы Сергея Мещерского справиться о новостях. Менеджер, а потом и подменный директор, в столичном географическом клубе имелся и такой, чего там только не имелось, заверили ее, что все в порядке, что только третьего дня с группой был сеанс спутниковой связи, что сейчас они двигаются по маршруту в долину реки Челик, и ждать с ними связь следует не раньше воскресенья. Сегодня же был только четверг. Катя горячо поблагодарила подменного директора за хорошие новости. Что ж, будем ждать воскресенья. Воскресенье, кажется, день счастливый. Но все же сердце ее точил маленький такой зубастенький червячок. Она вспоминала Марьянины слова. Так хотелось, чтобы подруга оказалась не права по отношению к драгоценному. К вечеру Катя вернулась в Щеголево, но от остановки автобуса направилась не в отдел, а решила заглянуть в автосервисную мастерскую Василия Мамонтова. Именно он сейчас интересовал Катю больше, чем арест Григорьевич Усольский. Вопросов у нее к Мамонтову было два. Из-за кого все-таки состоялась дуэль в березовой роще у деревеньки Луково, и откуда взялся и куда делся газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, из которого был ранен дуэлянт Буркин. Автомастерскую по адресу из уголовного дела Катя с трудом, но все же нашла, не заблудилась. Облезлый ангар в самом конце узкого, тенистого, заросшего буйной сиренью проулка, именуемого гордо улицей Первопроходцев. Но железные ворота ангара оказались запертыми. И сколько Катя ни стучала, ей никто не ответил. Ничего не оставалось, как убраться несолоно хлебавши. Но тут в проулок зарулил неброский с виду серый Вольво. Остановился, и из него вылез высокий полный мужчина в потертой джинсовой куртке. Катя узнала в нем Варлама Долидзе. «Добрый вечер, многоуважаемая!» — степенно поздоровался он. «Мимо еду, вижу, куда-то спешите. Одна, сюда. Любопытство — мой грех. Вы никак к Василию в гости?» «Не в гости, а по делу», — сказала Катя, стараясь, чтобы это тоже прозвучало как можно солиднее. «А его на работе нет». «Он в больнице, у постели горячо любимого друга. Я его сам после обеда туда отпустил». «Вы, многоуважаемая, не там парня ищете?» «Нет, чтобы ко мне заглянуть, как обещали». «Это вы, Варламов Тандилович, обещали побеседовать со мной. Я ждала вашего приглашения». «Серьезно? Ждали? А приехали-то все же к Васе. Эх, молодежь! Простите, покорнейший, за любопытство, что же это в вашей милиции так сильно измельчало, что вы знакомство на стороне ищете?» «Я ищу знакомство на стороне? С Мамонтовым? Если хотите знать, я бы вашего питомца, Варламов Тандилович, за 100 километров стороной обходил, если бы не уголовное дело». «А что вы такое имеете против парня?» «Таких парней, как мой ученик, сейчас 1 на 1 000 000. «Это уж точно, уникум. Такие уникумы в цирке, гвоздь программы. а вне церковных рамок общаться с ними только служебный долг и заставляет. Долг. У вас слишком легкомысленный тон. Долг. Что вы, девочка, понимаете под этим словом? Разве вам дано понять его сокровенный смысл? Хотите, я расскажу вам одну историю, чтобы вы так насмешливо не фыркали, говоря о долге? Что ж вы стоите? Прошу, садитесь. Вы же не думаете, что Варлам Долидзе будет вести беседу с дамой, а тем более с дамой из такой конторы, как ваша, возле этого куретника? Тут поблизости есть бар. Охотник? Наивно спросила Катя, вспомнив мамонтовский допрос. Ну да, там и поговорим. Катя села в машину. Долидзе включил магнитолу. В салон ворвалась песня влюбленного солдата. Бар-охотник располагался на окраине Щеголева. Несмотря на вечер, маленький сумрачный зал его был пуст. Долидзе галантно усадил Катю за самый уютный столик в глубине зала и с видом завсегдатая направился к стойке. «Привет, Сева, дорогой!» «Добрый вечер, Варлам Автандилович!» Простоватый с виду бармен широко заулыбался. «Вам как обычно?» «Мне, да, девушки...» «Мне кофе, спасибо», — пожелала Катя. «Девушки, фирменную голубую луну, кофе и вот это». Долидзе указал на коробку шоколадных конфет. Голубая луна в высоком бокале для коктейля появилась в мгновение ока. В баре «Охотник» злоупотребляли ликером «Кюрасао», давно уже вышедшим из моды в столице. «Ну, так на чем мы с вами остановились?» «Ах да, история про долг». Долидзе разглядывал Катю не спеша, со вкусом. «Учтите, многоуважаемая, все это чистая правда. Случилось это с моим родным дядей Илларионом, когда вас еще и на свете не было. Мой дядя Илларион обожал Сталина. Покажите мне такого грузина, который к Иосифу равнодушен. Но мой дядя Илико...» «Илларион», — поправила Катя. «Я и говорю». Долидзе красиво пригубил стакан с виски. «Мой дядя, мир его праху, это был совершенно особый случай. Когда Иосиф умер, мой дядя, совсем молодой еще человек, бросил все — мать, невесту, незамужних сестер, бабушку Верико — и бросился на вокзал. Он рвался ехать в Москву, а, надо сказать, жил он тогда в Зугдиди. Вы бывали в Зугдиди, нет? И не надо. Нечего вам там делать. В те времена из Зугдиди до Тбилиси поезда ходили два раза в неделю. А тут смерть Сталина. Люди как в войну ехали на крышах вагонов. Как ни старался мой дядя Зурикела. Илларион, снова поправила Катя. Ну да, ну да. Как он ни старался, но за трое суток доехал только до Ростова. В Москву не было поездов. Все уже успели зарежимить ввиду похорон. Сердце моего дяди разрывалось от отчаяния. Он прошел весь город пешком, вышел в чистое поле и решил застрелиться. Он говорил мне спустя годы: «Сынок, я думал тогда мой долг мужчины и грузина застрелиться, потому что умер такой человек». «Ваш дядя был сталинистом», — сказала Катя. «Это я поняла. Но к чему вы мне все это рассказываете?» «Мой дядя был идеалистом, но он был мужчиной. Между прочим, его дед по матери был репрессирован за то, что рассказывал в Духане историю о человеке, знавшем в горе семью сапожника Джугашвили. А говорю я все это вам, многоуважаемая, потому чтобы вы поняли, что такое чувство долга и как оно глубоко сидит в мужской натуре. На какие поступки порой толкает даже пацанов зеленых?» Долидзе вздохнул. «На нелепые, глупые, романтические поступки». «Вы все про своего дядю Илико?» — спросила Катя. «Или про дуэль Мамонтова со своим дружком?» «Дуэль была честной. Мальчик мне все потом рассказал, ничего не скрыл». «Мальчик ваш едва не убил человека, своего приятеля», — заметила Катя. «Но все дело в том, что расследование его показаниям не верит. Он сам виноват. Слишком уж по-дурацки ведет себя. У некоторых создается впечатление, что он просто врет. Что это была не дуэль, а банальная пьяная хулиганка с выстрелами». «Это была дуэль из-за женщины. Заметьте, стрелялись закадычные друзья. В наше время это странно звучит. Долидзе вздохнул. Я провозглашаю тост за странное звучание. Подождите с тостом. Из-за кого была дуэль? Катя цепко схватила Долидзе за руку. Я знаю, Мамонтов умрет, а не скажет. Из гордости. Так скажите вы, помогите ему. Из-за одной женщины. Вы ее знаете? Да. Хорошо знаете. Неплохо. Ее имя? Не могу. Простите, это против правил. Тогда я ее назову. Это ведь Авдюкова Светлана Петровна? Катя спросила это наугад. Может, конечно, и не совсем наугад, но... Браво! Усмехнулся Долидзе. Далеко пойдете в своем ремесле. Дуэль была из-за вдовы Авдюкова? Несколько растерянно переспросила Катя, сама еще не веря своей угадке. «Не молчите же вы, Варламов Танделович! Чего уж теперь-то скрывать? У нас есть данные, что Мамонтов встречался со Светланой Петровной тайно, в отсутствии ее мужа. Потом муж, Авдюков, был убит в парусе. А тут еще эта дуэль. Знаете, как бывает в таких делах? Одно к одному вот так сложится, и человека берут под стражу по подозрению уже не в пьяном хулиганстве, а в убийстве. Пока разберутся. Полгода следствие пройдет. Полгода сидения в Бутырке. Эх, шофер, вези. Бутырский хутор. Долидзе покачал головой. Почему все это вы мне говорите? Да потому, что ваш Мамонтов ничего не желает понимать. Он все еще в поручика Ржевского играет. А того никак не усечет, что он уже давно судебный полуфабрикат. Разогреть остается только. Судебный полуфабрикат. Он личность многоуважаемая. А личность всегда не в ладах с законом. Эх, грех на душу беру. Святая Нина Великомученица, помоги мне. Короче, того, о чем вы упорно думаете, между ними нет и никогда не было. Между Мамонтовым и Авдюковой? А чего не было? Пошлой связи. Адюльтера. Долидзе произнес это словцо с утрированным кавказским акцентом и мягким французским грассированием. Просто бедная, бесконечно одинокая дама нуждалась в поддержке, в участии. Я Свету знаю лет 20. Она вечно носилась со своим Авдюковым, как с писаной торбой. Она даже слишком его любила. Особо-то не за что было любить такой женщине, как она, такого, как он. Она любила его. Он же в грош ее не ставил, особенно в последние годы. Она переживала сердечную драму. «Ну, мы решили ей помочь». «Кто это мы?» «Какая разница?» «Ну, я. У меня в доме они и познакомились. Василий сейчас в таком возрасте, что... Одним словом, в 20 лет о женщинах все еще думаешь каждые 5 минут. Я сам такой был. Возраст не помеха, наоборот. Больше остроты, соблазна больше. Мальчик влюбчивый, сердце доброе». Он был готов выступить в роли противоядия. Мы с Зиной были довольны. «С Зинаидой Александровной?» — спросила Катя. «Значит, это ваша с ней инициатива была?» «Зина смотрит на такие вещи чисто по-женски. Короче, мы их познакомили. И они понравились друг другу. Вася — чистая душа, пылкое сердце. Эта пылкость Свету и смутила, испугала. Вы, женщины, странные существа. Бог дает вам шанс, а вы в самый решительный момент даете задний ход. Почему? По какой причине? Короче, дальше разговоров дело не пошло. Света из породы таких жен страдалец святых, которые своих мужей-блудодеев не променяют ни на кого. Это что-то вроде мазохизма или чесотки. Чешется — жжет, а почешешь — сладко. А мальчик... Мальчик, кажется, все это воспринял слишком уж близко к сердцу. В его возрасте это бывает. Потом проходит, испаряется. Из-за чего же все-таки была дуэль? Из-за глупой, пошлой, оскорбительной фразы, брошенной, что самое обидное, другом. Есть вещи, которые мужчина не простит даже другу. Такие вещи смывают кровью. Олежка парень славный, но... Буркин? Угу. Ну, уж слишком это... раблезианское, земное создание. Долидзе усмехнулся. И пьет несоразмерно возрасту. А пьяный болтает лишнее. Он позволил себе оскорбить в присутствии посторонних женщину нелепой байкой. Мол, все они такие, а ты что же, дружбан, теряешься? Она тетка богатая и все в таком духе. Я был у него в больнице. Маленько поучил его там уму-разуму. Сейчас ему стыдно за свои слова. Так-таки и стыдно, усмехнулась Катя. Лучшее лекарство от глупости и пошлости мыслей — пуля, заверил Долидзе. Это еще мой дядя Илларион говорил. Интересно, а кто же это привел Мамонтову этот романтический культ дуэли? Спросила Катя. Вот хоть голову мне рубите, сам бы он до такого не додумался. Уж слишком он тоже земное, раблезианское создание. Тут видно чье-то мощное влияние. Не ваше ли, Варламов Тандилыч? Вы-то часом ни с кем там на дуэлях не дрались? Я на такие вопросы не отвечаю. Ну, у вас же полон дом оружия. Мечи, арбалеты, пистолеты. Где вы видели у меня пистолеты? Ну, вы же знаменитый оружейный мастер. Ну и что? Я же не из Тулы. И вообще, меч — это легенда, поэма. Хотите, я расскажу вам одну историю? Ой, нет, а то я совсем запутаюсь. Женский ум, что поделаешь? Катя жалобно улыбнулась. Масштаб не тот. Но ведь где-то Мамонтов и Буркин достали себе пистолеты. Где-то достали. А что, это проблема сейчас? Да, верно, не проблема. Просто я подумала, уж не переделал ли Мамонтов какие-нибудь несчастные газовые стволы сам? Он же у вас оружейному делу учится. С вами трудно разговаривать, многоуважаемая. Вы как репей за все цепляетесь. Ешьте лучше конфеты. Обожаю смотреть, как женщины едят конфеты и шоколад. Вот сюда что-то сладкое так и подкатывает. Долидзе положил широкую медвежью ладонь себе на грудь. Вы были женаты? С любопытством спросила Катя. Пока еще так не рисковал в жизни. А вот женились бы и каждый день кормили жену конфетами. Жена — это совсем-совсем другое дело. Жена будет каждое утро печь тебе мчади, шаркать шлепанцами и пилить тебя, пилить ржавой пилой. Женщин замужество меняет до неузнаваемости. Ваших приятельниц оно тоже изменило? Я про Зинаиду Александровну, Нателлу Георгиевну и Светлану Петровну. Они все очень хорошие люди. Расскажите мне о них, пожалуйста. Ну, они вместе выросли, одна за другой вышли замуж, потеряли родителей, которые очень много для них значили. Им попались разные по характеру мужья. Вы действительно учились пению у Лидии Остужевой, матери Зинаиды Александровны? Да. А вы слышали, как пела Лидия Остужева? Долидзе закрыл глаза. Я попал к ним в дом 20-летним тощим студентом консерватории. Она проявила ко мне участие. Отнеслась ко мне не только как педагог, как мать. Этой женщине я обязан очень многим. Но вы же не стали оперным певцом. Ну и что? Я сам все себе испортил. Не на кого пенять. Голос — это прежде всего жесткая самодисциплина. А я разное себе позволял. Было дело. Между прочим, Зинаида удивительно похожа на свою мать. Копия. А в доме родителей Светланы Петровны вы бывали? Был только один раз. Где-то в начале 80-х. Шикарная генеральская квартира. И все маневры, маневры, одни сплошные маневры. Душная атмосфера. А семья Нателлы Георгиевны? Ну, это был такой мидовский заповедник. И по линии дедушки, и по линии бабушки все дипломаты. Начиная от первого красного дипкурьера времен диктатуры гегемона. Отец Нателлы знал 4 языка. Мать была, кажется, дочерью замнаркома. Они годами жили за границей в дипмиссиях. А в гостиной над роялем у них висел портрет Хемингуэя с трубкой. В 80-х это уже было таким анахронизмом, но они его упорно не убирали. Портрет Ленина тоже висел, только в кабинете. Позже весь этот дип-заповедник был в глубочайшей растерянности от Нателлиного увлечения диссидентством. Она, знаете ли, под влиянием своего ареста двинулась в диссидентство, как боярыня Морозова в раскол. С этаким упоением, с сумасшедшенкой, бешененкой. Но тогда это было опасным увлечением даже для девочки из номенклатурной семьи. Поплатиться можно было по-крупному. Но Нателла всем своим увлечением отдавалась страстно, всей душой. Она и аресту своему отдалась всей душой. Они на пару воображали, что борются с системой. В основном, конечно, как и все мы в те годы, разводили тары-бары на кухне. Правда, было в их жизни несколько довольно острых моментов. Точно могли тогда пострадать. «Скажите, по-вашему, Усольский мог убить своего компаньона Авдюкова?» — прямо спросила Катя. «Не знаю». «Эка, куда вы загнули? Что за вопросы провокационные?» «Тот арест, которого я знал раньше, не мог, это точно. А того, который сейчас, я, увы, почти не знаю. Мы и давно не виделись. Давно не сиживали за рюмкой». Светлана Петровна знала о том, что ее муж ей изменяет. «А Нателла Георгиевна знает?» «А что? У вас есть сведения о том, что арест гуляет налево?» «У нас есть сведения», — сказала Катя. «Если я скажу вам, что я своими глазами видела Усольского и дочку Авдюковых». Долидзе пристально посмотрел на Катю. «Это правда?» «Да». «Не может быть», — он нахмурился. «С Алькой он не посмеет. Это невозможно. Она совсем еще ребенок». «Вот видите, и у меня для вас новость нашлась неожиданная. А давайте еще посплетничаем, а? У нас с вами славно это получается, Варламов Тандилович». «Вы хотите поймать убийцу Авдюкова?» «Очень хочу поймать отравителя и убийцу своего же сообщника. В парусе еще одним в полку убыло. Убили тамошнего охранника, дежурившего в ту самую ночь. Застрелили из пистолета в упор». Долидзе молчал. «Вот что-то и вырисовывается такое, пока еще весьма и весьма зыбкое, но все-таки...» Катя сделала жест рукой. «Такое. И здесь где-то в Щеголеве плавает пистолет. И это меня сильно беспокоит». «Пистолетов на свете много», — заметил Долидзе. «Навалом этой муры сейчас. Вы свои версии не на том строите. Все развалится, как карточный домик. И все же, вдруг дойдут до вас слухи про мамонтовскую пушку? Вдруг она не утонула в болоте? Не затерялась в траве? Вспомните обо мне тогда, ладно?» «Мальчик не трус. А вы что, действительно думаете, что я донесу вам? Разве помощь в расследовании двух убийств — донос? В отношении виновного, может, и нет. А в отношении без вины виноватого, без сомнения», — отрезал Долидзе. «А как же нам разобраться, кто виновен, а кто нет, без знания всех фактов, событий, обстоятельств?» «А как хотите, многоуважаемая, так и разбирайтесь». Долидзе смотрел на Катю без улыбки. «А вы могли бы убить Авдюкова?» — спросила Катя. «Вы его совсем не жалуете и совсем не жалеете. А на кой черт мне его убивать?» — вяло спросил Долидзе, думая явно о чем-то своем. «По какой такой причине? Вы мне сначала причину придумайте. Мотив. Знаете, самые интересные убийства — это те, которые на первый взгляд абсолютно безмотивные». «Серьезно? Может быть, расскажете какую-нибудь историю из своей богатой практики?» «С удовольствием расскажу. Только в другой раз». Катя поднялась из-за стола. «Мне надо с мыслями собраться, прорепетировать, чтобы не разочаровать вас». «Нет, я в вас не разочаруюсь», — усмехнулся Долидзе. «Имею такую слабость — подпадать под влияние женского очарования. Заходите еще раз взглянуть на мою мастерскую. Буду рад».